Москва. Здание Генеральной прокуратуры. 3 февраля 1971 года. Вечер. Несмотря на то, что большинство прокурорских работников уже закончили свой трудовой день, Александр Владимирович еще трудился. Подъезжая, мы заметили, что окна нашего кабинета освещены. Когда мы вошли в кабинет, уставшие до черта, Александр Владимирович что-то писал по одному из старых дел, которые надо было отправлять в суд. Глазко, как всегда, отправился с банкой за свежей водой для кофе, шеф дописал документ, как я мельком заметил, обвинительное заключение, захлопнул папку, положил ее на стоящий рядом со столом стул и выжидающе уставился на меня. Я, ни слова не говоря, протянул ему папку с нашим уловом, протоколами допросов, где самые интересные места были отмечены закладками. Шеф погрузился в чтение. Через 10 минут вернулся Глазко, поставил кипятиться воду, устало плюхнулся на свободный стул и закрыл глаза. Александр Владимирович дочитал документы и, откинувшись на спинку стула, закрыл глаза. В кабинете воцарилось молчание. Первым нарушил его шеф. «Костя, а? Тебе ничего странным не показалось?» «Да есть странность». «Еще какие!» — усмехнулся шеф. «Вот скажи, например, Костя, если я сейчас наберу 02, через сколько твои коллеги приедут?» «Да по-всякому может быть. Есть норматив, в принципе, 20 минут в любую точку Москвы, если нет каких-либо чрезвычайных обстоятельств». «Ну, допустим, 20 минут». «Хорошо. А как тогда там оказалась милицейская машина через 15?» «Может, наряд рядом оказался, он и приехал?» «Ну, хорошо. Тогда вопрос другой. А кто их вызвал?» «Вы всех соседей опросили?» «Всех. Кто-нибудь указал на то, что именно он вызвал милицию?» «Нет». Шеф задумался, затем сказал. «Вот что, Костя, звякни прямо сейчас в дежурную часть ГУВД Москвы и выясни, был ли звонок относительно адреса потерпевшего в дежурную часть ГУВД Москвы, и если был, то откуда?» Константин Иванович взялся за телефон, набрал номер. «Алло, Глазко на проводе. Сегодня Миша дежурит. Дай мне его». Через минуту ему ответили. «Миша, Глазко это. Выясни, пожалуйста, был ли 28 января звонок в дежурную часть вечером относительно убийства по адресу, и если есть, то с какого номера и кто звонил? Пленку изыми, она в уголовное дело, по-видимому, пойдет. Выяснишь? Перезвони мне на номер. Я в генпрокуратуре у Калинина сейчас сижу. Давай, жду». Звонок прозвенел минут через 15. Глазко, выслушивая собеседника, все больше мрачнел. Наконец он сорвался. «Миша, что за бардак? Как вообще могло такое быть? Делай, что хочешь, но пленку найди!» Константин Иванович бросил трубку, пробормотал что-то типа «развели бардак», тяжело дыша. Шеф, понимающим взглядом, смотрел на него. «Что, Кость, нету?» Молчание было красноречивее любых слов. Немного опомнившись, Глазко удивленно проговорил. «Понять не могу, Саша, как так получилось? Это же в 24 часа из МВД с волчьим билетом. Кто на это решился?» «Тут-то и оно», — сказал Александр Владимирович. «И мы еще не решили один важный вопрос, кто вызвал милицию», — помолчав, продолжил Константин Иванович. «Метишь не в брови, а в глаз, Костя», — заметил шеф. «Только неправильно ставишь вопрос. Вопрос в том, кто и зачем приезжал в квартиру убитого. Отнюдь не факт, что это были сотрудники милиции, даже если они были на милицейской машине и на них была милицейская форма. Отнюдь не факт. Шеф еще немного подумал и продолжил. Вот что, товарищи, завтра вы вдвоем едете на квартиру, берете ковер целиком из комнаты, где произошло убийство, скатываете его в рулон и вперед в экспертно-криминалистическое управление. И вопросы перед экспертами ставите только два. Есть ли на ковре следы крови? И второй, самый главный. Есть ли на ковре свежие локализованные следы каких-либо сильных чистящих средств? Думаю, по этой экспертизе очень многое станет ясным.